Плот. Это место было расположено в 40 милях от университета Хорликс в Питтсбурге в сторону Кэскейд-Лейк. И хотя в октябре в этих местах темнеет довольно рано, да и выехали они только в 6 часов, небо было не совсем еще черным, когда они добрались. Они приехали на машине Дика. Дик никогда не упускал возможности выпить. После пары бутылок пива машина слегка вышла у него из повиновения. Не успел он поставить машину у жердевого забора, отделявшего автостоянку от пляжа, и вот он уже стаскивал с себя рубашку и искал глазами плот. Рэнди вышел из машины немного неохотно. Честно говоря, это была его идея, но он никогда не думал, что Дик воспримет это всерьез. Девушки задвигались на заднем сиденье, готовясь выйти из машины. Глаза Дика рыскали по воде из стороны в сторону. «Глаза снайпера», — подумал Рэнди, и ему стало не по себе. А потом сфокусировались на одной точке. «Он там!» — закричал он, хлопнув по капоту машины. «Как ты и говорил, Рэнди, черт возьми!» «Дик!» — начал был Рэнди, поправляя очки. Но это было все, на что он осмелился. Тем более, что Дик уже перепрыгнул забор и бежал к берегу, не оглядываясь ни на Рэнди, ни на Рэйчел и Лаверн. Он смотрел только на плот, который стоял на якоре ярдах 50 от берега озера. Рэнди оглянулся, словно желая извиниться перед девушками за то, что втянул их во все это. Но они смотрели на Дика. То, что Рэйчел смотрела на него, было в порядке вещей. Рэйчел была девушкой Дика. Но и Лаверн смотрела в том же направлении, и Рэнди ощутил внезапный укол ревности, который и побудил его к действию. Он стащил с себя свой бумажный свитер, уронил его рядом с рубашкой Дика и перепрыгнул через изгородь. «Рэнди!» — крикнула ему Лаверн, но он только махнул рукой ей, чтобы она следовала за ним. Он слегка презирал себя за этот жест, так как заметил ее неуверенность. Она чуть не плакала. Идею купания в октябре на пустынном озере трудно было рассматривать просто как очередное развлечение во время уютной оживленной вечеринки, устроенной в квартире, которую Рэнди и Дик снимали вместе. Она нравилась ему, но Дик был сильнее. И черт его побери, если она не заглядывается на Дика. Это его дьявольски раздражало. Дик на бегу расстегнул джинсы и стащил их со своих поджарых ног. Он как-то умудрился избавиться от них, ни на секунду не останавливаясь. Этот трюк Рэнди не смог бы повторить и за 1000 лет. Дик бежал теперь в одних узких плавках. Мышцы на спине и ягодицах энергично работали. Рэнди с ненавистью подумал о своих тощих ногах, расстегнув свой левайс и неуклюже стряхнув его на песок. Он чувствовал себя пародией на Дика. Дик добежал до воды и завопил. «Господи, ну и холоднина!» Рэнди заколебался, но не подал виду. «В этой воде градусов 5!» — услышал он голос внутри себя. «От силы 10. Твое сердце может остановиться». Он учился в медицинском колледже и знал, что голос говорит правду. Но внешне он никак не выдал своих колебаний. Он прыгнул в воду, и на мгновение его сердце действительно остановилось. Во всяком случае, так ему показалось.